«Нам не о чем с тобой говорить, дракон», — сказал Торин. «Избавь меня от своего гномьего упрямства», — насупился я. «Тем более ты не в таком положении, чтобы качать права, мой дорогой Торин», — оскалился я, показывая ряд острых зубов. «Пойдемте, Аларин. Гномы, вы, наверное, голодны?» Я пригласил их идти за собой. И гномы пошли, а вместе с ними и Хоббит, и Гэндальф. И пошли мы ко мне домой. Мой дом находился недалеко от ратуши и дворца мэра. Это был сравнительно небольшой и уютный внутри дом, с хорошей отделкой, прекрасными видами из окон, и я приложил все свои магические усилия, чтобы он был уютен для меня и моих гостей, которые нередко меня посещали. Вошел. Тут уже работала моя домработница, служанка. «Милорд Смаук, мне накрыть на стол?» «Да, Джесси, если тебя не затруднит. Мои гости голодны, да и я тоже». «Все поняла, сию минуту организую. Не забудьте помыть руки». Она имела наглость шпынять меня помыть руки, почистить клыки и причесаться. Приходилось подчиняться. Я пошел в уборную вымыть руки. Гномы такой чистоплотностью не обладали, да и волшебник тоже. Гэндальф остался стоять, опираясь на свой посох. Я сел за большой обеденный стол, за который Джесси уже принесла жареного поросенка и десяток блюд, преимущественно мясных, и жареную рыбу. «Что вы как не родные? Садитесь, угощайтесь». «Гэндальф, где же твои манеры?» «Хорошо», — Гэндальф сел за стол первым, далее Бильбо, а потом и остальные. «Вот так, я навернул поросенка, потом жареной рыбешки и закончил вином. Гномы все же угостились, голод не тетка, и Торин смотрел на меня как на врага народа, коим для него я и являлся. Могу я узнать, кто вы?» «Смаук ужасный, он же великое бедствие Севера», — улыбнулся я, — «огнедышащий дракон. Будем знакомы, лично мы с вами вроде бы раньше не встречались, мистер Гэндальф». «Нет, тогда приятно познакомиться. Могу я узнать, с какой целью эта достойнейшая компания во главе с Торином, королем гномов, прибыла в Дейл?» «Какая тебе разница?» — спросил все еще пыхтящий от гнева Торин. «Любопытство. Вас не было здесь целый век, а тут вдруг решили прийти на экскурсию в Эребор?» — хмыкнул я. «Экскурсии туда водят редко, и только по выходным дням. Хоббитам скидки. Смеешь издеваться над нами?» «Над вами кто только не издевался», — отмахнулся я. «А хоббитам и правда скидки на экскурсии в Эребор. Туда иногда ходят желающие. Гора свободна, но если я здесь, то меня очевидно нет там», — хмыкнул я. «А других драконов рядом нет и вряд ли появится. У меня с ними плохие взаимоотношения». «Итак, вы зачем приперлись-то?» — спросил я, глядя на Торина. «Хотите вернуть себе гору?» Он не ответил. Тогда я достал из кармана последний аргумент, Аркинстон. Прихватил по случаю. Подбросил в руке. «Или, может быть, хочешь получить это?» На гномов сияющий камень произвел неизгладимое впечатление. Они аж все привстали синхронно. Торин нахмурился. «Гэндальф, по-моему, алчность захватывает ум нашего гномьего короля. Он опять смотрит так, как его дедуля. Ему вообще вредно видеть золото. Не тебе решать». «Помолчи, Торин», — сказал Гэндальф. «Ты отдашь ему камень, только когда буду уверен, что он не тронется умом, как его дед». «Вы пируете на чужих деньгах», — сказал Торин гневно. «Вот видишь», — кивнул я на Торина. «Успокойся, гном, мы не взяли из проклятых сокровищ Эребора ни единой монетки. А что взяли, то уже вернули обратно. Упрямства у тебя хватает, а вот терпения не очень. Не читай мне лекции, дракон». «Почему бы и нет? Ты не в том положении, чтобы качать права, я напомню тебе об этом. И потом, куда вам столько золота?» Я вернул внимание к своей рыбе. «Знакомы ли гномы с таким явлением, как инфляция?» «Думаю, нет», — сказал аккуратно Балин. «Это превосходство денежной массы над товарной, которая ведет к удешевлению денег. Проще говоря, избыток денег при недостатке товарно-материальных ценностей и услуг, то есть рабочей силы. Богатства гномов так велики, что вам попросту некуда их тратить. Тогда в чем их смысл? Они просто лежат в горе и никак не используются, выведены из оборота. Если бы вы использовали деньги для финансирования промышленных производств и услуг, то в конце концов могли бы использовать свое золото, но без товаров, которые можно на него купить, это просто бесполезный желтый металл, к тому же еще и проклятый». «Я не понимаю, о чем ты», — сказал Торин. «Тогда я поясню на примерах». Я сложил руки в замочек, расправившись с рыбешкой. «Допустим, у тебя есть рынок, и объем товаров в нем, производство, мастерские, домны, мануфактура и прочее, все совместно производит товар на 100 000 золотых монет в год. Это валовый внутренний продукт, или ВВП страны. От объема ВВП зависит благосостояние государства, и наоборот, это метод исчисления промышленной и экономической силы государства. Допустим, тебе вдруг захотелось собрать армию, для этого ты берешь из своей сокровищницы золото и покупаешь товары, все, которые могут произвести кузни и прочие мастерские. Однако объемы производства не могут быть наращены мгновенно, их объем все еще соответствует 100 тысячам золотых. И когда появляется спрос, невидимая рука рынка регулирует цены на продукт, кривая цены начинает расти вверх, торговцы, видя, что их товар хорошо покупают, вынуждены поднять цены, потому что спрос превышает предложение. На всех товары не хватит, и появляется возможность поднять цены, не уменьшая при этом продажи. Гномы слушали. Я улыбнулся и продолжил. Таким образом цены начинают расти вверх, торговцы поднимают их не только из алчности, происходит обесценивание денег. Ведь объемы денежной массы общие на всю страну, и когда товаров производится мало, а денег много, соотношение товарной и денежной массы саморегулируется торговцами. Золото не является ценностью само по себе, это лишь выражение определенной ценности. Люди просто договорились о том, что золото будет общей валютой и все. Цена на него может падать так же, как и на любой другой металл. А вместе с ценой начинается волатильность валюты, то есть колебание покупательной способности золота. И вот уже твои великие сокровища не стоят почти ничего, потому что тебе нечего на них купить, у тебя нет промышленности, способной эффективно реализовать этот финансовый потенциал. Я взял вилку и аккуратно отрезал кусочек брокколи. Что вы на меня все уставились? Я премьер-министр этой страны, я должен разбираться в финансах и экономике. Тем более, что ценность всего золота Рибора сейчас ниже, чем ценность Бейла и его промышленности. Ты будешь этому удивлен, Торин, но это так, наши сталелитейные печи, стекольные мануфактуры и их оборудование стоят неизмеримо больше, чем все золото Рибора. А почему? Спросил Бильбо. Технологии, мистер Бэггинс, технологии. Сталелитейные печи, которые у нас есть, производят большое количество дешевой стали. На данный момент мы производим до тонны стали в час. В час, мистер Бэггинс, это 8000 тонн в год. И мы продолжаем наращивать нашу промышленность. Наша следующая цель – это цифра в 10 тысяч тонн годового производства стали. Причем, мы производим 18 марок различных сталей, от высокоуглеродистых и легированных, до гвоздевой пластичной стали и пружинной, эластичной. Мы производим сельхозинвентарь, плуги, различные метизы, начиная от садовых ножниц и заканчивая военной фурнитурой для всадников и доспехов для лошадей, которые покупают в Рохане. Бильбо покачал головой. Довольно развитая промышленность. Вы, должно быть, делаете на этом хорошие деньги. Не то слово, мистер Бэггинс. Дейл и раньше был торговым городом, сейчас это крупнейший производитель металла во всем Средиземье. Откуда вы берете руду? Спросил Балин, можно поинтересоваться? Мы договорились с Дейном, из Железных холмов. Он, конечно, тот еще отморозок, но конкурировать с нами в металлургии им не по силам. Поэтому они поставляют руду в Дейл, а тут мы уже делаем сталь. Тем более, что мы помогли гномам Железных холмов с некоторыми механизмами, насосами и лебедками для шахт, и с провизией. Они последние несколько лет значительно жирнее живут, продавая нам руды. На данный момент сталь и железо начинают дешеветь. Это процесс не быстрый, но грозящий нам техническим прогрессом. И не только в военном деле, конечно же. А как, например? Спросил Бильбо. Ну, например, вы ведь видели в городе повозки, даже прокатились на одной из них до госпиталя. Рама повозки сделана из конструкционной стали, пружинные рессоры обеспечивают мягкость ее хода, а нагрузить на нее можно очень прилично, гораздо больше, чем на деревянную. Опорные роликовые подшипники из закаленной стали обеспечивают ей очень высокие КПД и низкие потери мощности. Повозки требуют металла, по 400 кг на каждую, зато по прямой лошадь их тащит гораздо легче, и внутри намного меньше трясет, чем в телеге. Впрочем, главным потребителем металла стала железная дорога. Прости, железная дорога. Это два таких рельса, по которым двигаются вагончики с рудами. Железнодорожный путь проложен от Рибора до Железных холмов. Хотя правильнее сказать от Железных холмов до Дейла. Движение стальных колес по стальным рельсам имеет минимальное сопротивление. Туда вагоны тащат валы под небольшим уклоном, а обратно они едут уже груженные, благодаря небольшому уклону, своим ходом, забитые до отказа рудой. Так мы доставляем руды из железных холмов в Дейл. Гениальная идея. Сам придумал? Нет, это из нашей Академии наук предложение прислали. И мы сочли, что стоит немного ужаться в расходах и торговле, но построить стратегически важную дорогу. Сейчас мы совместно с гномами железных холмов обсуждаем проекты по колонизации Ангмара, вот где прибыль. Это проклятое королевство, сказал внезапно помрачневший Гэндальф, богатое рудами и прочими природными ископаемыми. Хотя да, сейчас там живут только орки и гоблины, а сам Ангмар уже превратился в руины. Шахты его заполнены темными тварями. Дейл богатый город, но нам нужно не только железо, медь, олово, цинк, никель. Нам также очень нужен свинец. Их нет в железных холмах, к сожалению, а ближайшие месторождения находятся в Ангмаре. Я провел геологоразведку. По моим оценкам, Ангмар начали разработку 1,5-2% ценных руд на их территории. То есть там их очень много, и большая часть еще даже не начинала разрабатываться. «Зачем тебе это?» – мрачно спросил Торин. «Похоже, кроме золота тебя ничего не волнует», – выгнул я бровь. «Золото на хлеб не намажешь, и телегу им не отремонтируешь, лес не нарубишь и землю не вспашешь, а цветные металлы необходимы для всего этого. Любовь гномов к золоту совершенно неадекватна». Посмотрел я на Гэндальфа уставшим взглядом. Если бы они с тем же рвением стремились создавать индустрию, добывать руды и мастерить механизмы, как и положено гномам. Но вместо этого этим должны заниматься драконы, возразил я. Мне кажется, или должно быть наоборот. Повисло молчание. Мы поняли тебя, Асмаук ужасный. Разве я так плох собой? Спросил я у Бильбо. Мне показалось, что я пользуюсь популярностью у прекрасных дам Дейла. Бильбо отвернулся. А Гэндальф хихикнул. «Все равно не понимаю, Торин, я объяснил уже проще некуда. Золото значит для вас, гномов, все, обложитесь хоть в 3 слоя этажа этим золотом и радуйтесь, в то время как только мы можем снарядить армию, построить железную дорогу, или ввести всеобщее начальное образование среди детей и пенсии по старости, потому что у нас есть богатство куда большее, чем золото. Это промышленность и бюрократия, социальный прогресс». Который вам, гномам, и не снился. Вы примитивны в своих действиях, хотя не только вы, эльфы и люди мало чем отличаются. Даже у эльфов нет никакой прогрессивной мысли на этот счет. Почему же? Спросил Гэндальф. Эльфийские королевства очень даже развиты. Развиты. Я выгнул бровь. И как они преувеличивают свое интеллектуальное и культурное богатство. Я не заметил в эльфийских королевствах ничего, что об этом свидетельствует. Когда-то мне пришлось для библиотеки договариваться о покупке книг и сведений у них, так у них не было даже примитивной каталогизации информации, не говоря уже о полноценной библиотеке. Мой раздраженный и огорченный тон был слишком явен. Эльфы, конечно, создания первые и считаются наиболее мудрыми и опытными, но вся их мудрость недалеко ушла от людей. Они по-прежнему делят своих же эльфов на аристократию и прислугу. У них абсолютная монархия, отсутствуют конституционные права населения, нет централизованной системы образования и медицины, обучения начального и профессионального. Они от людей Рохана, Гондора и других, отличаются только формой, но не содержанием, то есть ничем не отличаются. Общественно-политический строй и все процессы внутри него, идентичны таковым у людей. Ну можно и так посмотреть, согласился Гэндальф, не у всех людей такое же, внешне может и нет, но суть та же. Наше государство построено на основе конституции и прав граждан. Вы можете поинтересоваться ее текстом, власть монарха очень ограничена конституцией и он не вправе ее нарушать. Всем гражданам гарантированы базовые права, право на жизнь, на справедливый суд, на свободу слова, на свободу следовать своим убеждениям, право на образование, право на получение медицинской помощи, право работать, и большой массив законов, защищает их жизнь от всяческого произвола. Здесь нет нищих, нет черни и челяди, и у нас нет никакой аристократии. Оно построено на вполне справедливых принципах, которые гарантируют равные возможности всем, и защищают от имущественных предрассудков. Дети крестьян и дети монарха учатся в одной школе одним и тем же вещам, и имеют равные шансы стать госслужащими в будущем. Или не стать, в нашем королевстве значение имеют только способности, а по происхождению никто не вправе судить человека, это записано в Конституции, и гарантирует каждому гражданину возможность хорошо устроиться в жизни. Все не могут хорошо устроиться. Да, у людей разные способности и разная мотивация, согласился я, Именно поэтому мы привлекаем лучших для каждого дела и стремимся воспитать лучших специалистов. Сама концепция, что прошлое и формальные титулы и богатство ничего не значит в разрезе способностей, слишком ново для Средиземья. Здесь сын рыбака не может стать военачальником или мастером-кузнецом, он будет рыбаком. Гэндальф очень задумался. Я решил его добить. Недавно мы открыли школу чародейства и волшебства, и учим там найденных в Средиземье детей-волшебников. Это все-таки очень востребованная профессия. Пока мы нашли только 6 одаренных детей, но надеюсь, община волшебников Дейла будет расти и развиваться со временем. Тем более, что мы были обязаны, конституционное право на образование у них есть. Мне пришлось самому написать несколько учебников по магии для начинающих. Гэндальф закашлялся. Волшебников? Ну как, магия это сложное дело, да, но у нас своя школа магии, отличающаяся от всего, чем пользуетесь вы, на мой взгляд, в куда более практически применимую сторону. Пока все страны бесконечно, из века в век повторяли одну и ту же модель государства, мы сразу совершили качественный переход на ступень выше. И еще 1-2 таких перехода, и боюсь, жителей Гондора и Рохана, и возможно даже Ривенделла, мои сограждане начнут считать дикарями. Я улыбнулся, обнажив острые клыки. Гэндальф тяжко вздохнул. Я не думал, что буду поражен драконом таким способом. Могу я увидеть ваши школы? Безусловно, если хотите, я сам проведу экскурсию. Все-таки ватага местной детворы меня любит, я веду занятия в школе у них. У нас сильная нехватка учителей, уже 3-й год как идет образование, а учителей все нет и нет. И чему же вы их учите? Всему понемногу. Истории, культуре Средиземья, литературе, географии, биологии и прочему. Недавно была великолепная лекция по литературным произведениям эльфов. Пойдемте, я покажу. Мы никуда не пойдем. А вы можете идти куда вам заблагорассудится. Я подкинул в руках Аркинстон и положил его в карман. Хотя можете располагаться здесь, служанка вас разместит, джентльмены. Посещение школы с Гэндальфом произвело большой интерес. Дети уже отучились и убежали, первая смена, пришли вторые, постарше, мы прошли по коридорам школы, где посмотрели, как учат правописанию, математике, естествознанию. Гэндальф затянулся трубкой, едва мы вышли из школы. Интересно у вас тут устроено, и вы учите всех детей подряд? Вообще, начальное образование является обязательным, так что да, чтобы освоить более сложные профессии и уметь управляться со сложными станками, начальное образование необходимо. Более специализированное образование дают уже на производстве. И когда дети идут работать, в 16 лет, детский труд у нас запрещен, так что до 16 лет никого на работу не примут. А если его некому кормить, сирота, например, для сирот у нас есть детский дом и пособие, которые им выплачивают. Но большинство сирот усыновляется, для этого есть отдельный департамент в Министерстве социального развития, который следит за условиями и жизнью усыновленных детей. Как интересно, но я не понял одного, зачем вы поголовно учите девочек? Они не могут работать так же, как мужчины. Могут, почему нет? Я пожал плечами, многие из них отправляются работать в правительство и легкую промышленность. Хотя многие, получив образование, находят мужей и не стремятся работать. Гэндальф сощурился. Как вы решили проблему еды? Вам ведь нужно кормить столько людей, и пока что я видел очень много промышленности. Вокруг Эребора много ферм. Мы распахали большие земли, и почти полностью обеспечиваем себя провизией всех направлений. Ввели в обращение стальные плуги, централизованное орошение, удобрение почв. Часть почвы вообще привезли, самую плодородную. А еще у нас тут образовался вокруг одного хоббита культ Иваны, которые не прекращая молиться и используют магию для повышения урожайности и плодородности. Прошлой осенью мы собрали урожай с гектара, в 8 раз выше, чем у крестьян из Рохана, для сравнения. Это что касаемо пшеницы, мы уже начали выращивать собственные, плодородные сорта. Я представить себе не мог, что дракон будет разбираться в сельском хозяйстве. Я и не особенно разбираюсь, это местные. А теперь, школа волшебников, провозгласил Гэндальф. Они живут вместе, но учатся не так, как в этой школе. Пойдем. Волшебники дети жили в специальном поместье, это было богатое поместье, которое до падения Дейла принадлежало какому-то богатому купцу, на стенах сохранились остатки картин, убранство было роскошным по меркам Средиземья, и тут даже были книги. Ну, когда я этот дом нашел, после расширения и улучшения, Он напоминал приличный такой мэнер. Здесь работали слуги, всего 3 человека, женщины, и здесь жили наши волшебники. Я провел Гэндальфа внутрь. Внутри происходило, если не драка, то выяснение отношений между малышней. «Ну-ка тихо», — фыркнул я, пуская клуб дыма из ноздрей. «Дядя Смаук, один из мальцов ко мне обернулся, я это нечаянно. Человеку свойственно ошибаться», — с улыбкой сказал я и представил спутника. «Позвольте представить вам моего спутника, Гэндальф Серый». «Гэндальф, тот самый Гэндальф?» — спросила девочка с белыми косичками и немного смугленькая. «Тот самый. Вы знаете меня?» — спросил Гэндальф. «Конечно. Мы проходили на уроках историю магии», — сказал мальчишка, защищавший девчонку. «Вы Гэндальф, он же Митрандир, он же Эларин, он же Истари, член Белого Совета и волшебник из свиты Валаманвы». «Верно», — Гэндальф нахмурил брови. «А вам много известно?» «Ну конечно». «А, так, малышня, мистер Гэндальф хотел бы увидеть, как вы колдуете. Постарайтесь ничего не разбить и не сломать, и покажите свои умения. Ну-ка, быстро, палочки на изготовку». Ребята подоставали палочки. «Руар, ты первая. Покажи нам заклинания, которые мы учили в этом году». «Хорошо, профессор Смаук». Итак, девочка была одета как ученица Хогвартса, мантия, юбка ниже колена, джемпер, ей было лет 12, развита она была так себе, то есть не из богатой аристократической семьи, из крестьян. «Начнем с заклинания левитации», я взмахнул рукой и преобразовал графин на столе в обычный мяч, футбольный, «подними это», «Вингардиум левиаса». Она произвела жест и мяч, повинуясь магии, поднялся в воздух. «Отлично, великолепно», обрадовался я, «а теперь попробуй вернуть его на стол, Робин, покажи нам чары увеличения». «Слушаюсь, Энгаргия». Мяч стал увеличиваться в размерах, пока не достиг метра в диаметре. «Отмени чары, Финити». Мяч снова превратился в вазу, которая упала и опрокинулась. Сок из нее вытек на стол, томатный. «Очищающие чары для жидкости вы же хорошо запомнили?» «Да», — ответила малышня, «хотя старший из них, юноша лет 14. «Тогда приведите тут стол в порядок, Экскура», — произнес он заклинание, убирая весь разлившийся сок. «Прекрасно, я обошел их, режущие заклинания, на эту скатерть». «Диффинда», — произнес мальчик и разрезал скатерть надвое. «Восстановление, репаро, он же скатерть и восстановил, она снова стала целой». «Молодец, Бруин, ты отлично справляешься. Попробуем более примитивные чары, Люмос». «Ну это совсем просто, дети зажгли огоньки на палочках и погасили». «Великолепно, а как у вас с запирающими чарами?» «Допустим, нужно запереть эту дверь магией». Дальше ребята показали мне программу первого-второго курса Хогвартса, не только по чарам, но и по трансфигурации, по моей просьбе превратив графин на столе в тарелку, в хорька, в полено, и трансфигурировали полено, лежащее рядом с камином, в посуду. «Ну как вам, Гэндальф?» «Прекрасно, он был слишком задумчив, это слишком, я ничего не понимаю». Гэндальф посмотрел на меня, «как, что, как эти люди творят магию? Магия в мире подвластна только эльфам и мая, но не смертным». Возмутился даже Гэндальф. «Это кто вам такое сказал? Что значит кто сказал? Так оно и есть. Значит, они ошиблись. Магия была с ними всегда, и не черпается у эльфов или майер или валар или кого-либо еще. Природа этой магии мне непонятна. Что тут не понимать? Магия — это энергия Этериуса, проводимая в материальный мир посредством души волшебника. Дух же соединен с океаном душ всегда, такова природа волшебников». Гэндальф нахмурился и задумался. «Это необычная магия». «Да нет, это и есть самая обычная магия. Я полагал, что только через Валар можно получить магическую силу. Ошибочка. Волшебство — это есть извлекаемая и направляемая структурированная энергия Этериуса, приобретающая форму воздействия на мир и реальность, пространство и время, память и сознание, материю и энергию. Эти дети только начали учиться и выучили простейшие заклинания, но со временем они освоят намного больше. То есть у людей есть свои чародеи, не связанные с Валар вообще», задумавшись еще глубже, затянулся табаком Гэндальф. «Совершенно верно, волшебство встречается редко, но от этого еще больше ценится, искусный волшебник может делать удивительные вещи и быть ценнейшим работником. Хотя, я задумался, люди не способны творить магию без палочки, это концентратор энергии Этериуса. Даже если есть связь, необходима палочка. Для того, чтобы укрепить и усилить эту связь настолько, чтобы палочка была не нужна, нужно много, очень много практики, а изготовить палочку – это сложное магическое искусство. Заклинания есть, они структурированы, сгруппированы и срабатывают когда нужно. Я понимаю, магия, проистекающая от Валар, имеет более дикую форму, форму желания, облеченного в энергию, и хотя они бывают весьма могущественны, им не хватает легкости. Это магия, не зависящая от Валар. Это опровергает то, что мы знали о магии до сих пор. Значит, ваши знания были ограничены. Не знаю, можете ли вы, Гэндальф, творить такую магию. Попробуйте заклинание Люмос, оно простейшее и не требует жестов палочкой. Можно и с посохом попробовать, хотя я не уверен, что он тождественен палочке. Гэндальф, однако, не стал пробовать, он так глубоко ушел в себя, что пришел обратно лишь когда я вывел его из волшебной школы и привел в ресторацию. Ресторан «Горный пик» – единственный ресторан в городе и, возможно, во всем Средиземье. Тут подавали великолепные блюда кухни, которые еще не видывали в Средиземье, потому что в Средиземье кулинария была слабо развита. Однако, поваренных книг у меня с собой хватало, перевод сделать несложно. Рецепт есть, основные ингредиенты те же. Поэтому нас почивали самой обычной пиццей Маргарита и эльфийским вином, а также сырами собственного производства. Я покушал хорошо, Гэндальф оценил гастрономические прелести не сразу, но распробовал. Итак, Митрандир, что надумал? С чего ты решил, что я что-то надумал? Ты минут 20 в отключке ходил, наверняка, что-то дорешил. Я решил посмотреть на эту необычайную магию. Она меняет все, мы все думали, что с уходом Саурона уйдут и эльфы, и магия покинет Средиземье. Уйдут гномы, и даже хоббиты, лишь люди будут безраздельно владеть этой землей. Но если люди будут источником магии, то это многое меняет. Как у людей такое получается, я до сих пор не понимаю. Магия не уйдет из мира. Это удивительно. Ведь все известные человеческие чародеи черпали свои силы у Милькара. Мерзость какая. Хотя да, если их никто не находил и не обучал, неудивительно, что никто и не знает про людей-волшебников. Они сами не знают, но они узнают и обучатся. Магия, которую ты видел, серьезно отличается от тьмы Милькара. Тьма – это одна из первозданных природных сил Орды. Сила же магии стоит неизмеримо выше Орды и ее создателя Илуватара. Эта этериальная магия черпает свою силу в бескрайней вселенной, в которой таких миров, как этот, больше, чем капель в море. С точки зрения эльфов, этериальная энергия – это свет звезд, великая сила извне. Гэндальф не стал спорить. Я же задумался кое над чем и хлопнул себя по лбу. У меня только что возникла очень интересная идея для артефакта. Займусь им на досуге. Итак, Митрандир, гномы хотят вернуться в Эребор, мечтают. Я им не мешаю. Пусть идут сколько хотят, пока они не доставляют мне проблемы. Я слишком беспокоюсь за Торина. Он может быть подвержен тому же недугу, что и его отец и дед. Разве нет способа его от этого исцелить? Способы можно придумать. Конечно, но это заложено в нем самом. Саурон использовал его родню с помощью кольца, оно повлияло и на Торина тоже, так как он был рядом. Он разжег их алчность к золоту до неадекватных размеров, сделав зависимыми от золота, они теряли разум от него. А ты, для меня золото ничего не значит. Я уже говорил, богатство моего города не в золоте и серебре, оно в технологиях, секретах и социальных инновациях, которые мы внедряем. Я... Кстати, очень хотел бы перейти на выплату пенсий для пожилых, обязательная выплата всем старше 50 лет, по старости. Но, к сожалению, это пока с нынешним уровнем развития технологий сделать очень и очень трудно. Торин может быть поражен драконьим недугом. К дракону его страсть к золоту не имеет никакого отношения, в этом будь уверен. Если это магия, то я хотел бы лично с ним поработать. Я неплохой менталист, и могу хотя бы определить проклятие, а возможно и снять его. Снять проклятие? Гэндальф поднял левую бровь на 3/4 больше, чем обычно. Ты уверен? Да, если проклятие основано на магии Саурона, то оно не этериальное, а это значит, питается конкретной энергией тьмы, и зависит от нее. Чтобы его разрушить, нужно локализовать и уничтожить эту энергию. Некоторые простые контрпроклятия могут снимать проклятие с вещей и людей, но возможно понадобится сильная промывка с помощью магии света. И есть еще много тонкостей в профессии разрушителя проклятий. Предлагаю устроить Торину медосмотр, иначе шиш ему с маслом, а не Аркинстон. Согласен, спорить с драконом в его логове было неразумным даже для Гэндальфа. У меня есть ощущение, что вы ожидали драки со мной, наивные. и как гномы собирались меня побеждать, этого я не знаю. Это останется самой неразрешимой загадкой истории. Неужели они настолько отчаялись, что готовы все помереть? Не похоже, гномы как гномы. Да и немногие пошли за Торином, больше похоже на то, что весь этот его поход сюда, следствие его болезни. Многие думают так же, как и ты. Ну а какой здравомыслящий гном полезет на дракона? Золото, презренный металл, отравляет его разум не меньше, чем Саурон с его кольцом. Золото, его прорелесть, фыркнул я, ладно, пусть идет в свое королевство и делает что хочет. Хотя мне не нужны здесь конкуренты, если честно, наше маленькое государство только начало вставать на ноги, и обилие тут трудолюбивых гномов, желающих самим торговать, приведет к конфликту, который закончится может точно так же, как и 100 лет назад. Ни Ребор, ни Дейл отсюда никуда не съедут. Это торговый спор, именно. Но может быть и союз. Союз может быть в том случае, если гномы проявят желание работать вместе с нами. Так уж получилось, что наше государство чуть более прогрессивное, чем у гномов. У нас все вот это, обвел я рукой площадь, по которой мы шли. Если бы гномы захотели работать на нас, было бы замечательно. Но они скорее всего не захотят. На улице мы увидели 2 эльфов. Я их сразу признал, уже по запаху узнал. Леголас, сын Трандуила, и рыжая девица с ним рядом. Они оглядывались по сторонам и кого-то искали. «Уважаемые эльфы, ищите кого-то». Подошел я сзади. Леголас обернулся и посмотрел на меня. Я ему улыбнулся ровным рядом острых зубов. Он отшатнулся. «Мы ищем гномов», сказала девушка. «Вы их не видели?» «Гномов, видели. Они у меня дома обитают, или в гостинице. Вот, Аларин, позволь тебе представить моего знакомого, Леголас, это сын Трандуила. Да, мы, кажется, виделись, но тогда ты, Леголас, был еще совсем крохой». Гэндальф оперся о свой посох. «Я Гэндальф. Очень приятно», Леголас поклонился. «Мы потеряли группу гномов, которые направлялись сюда. О, вы легко их найдете. А почему вы вообще их ищете?» «Нам приказано привести их обратно к владыке Трандуилу». «Их?» Я выгнул бровь. «А у владыки Трандуила просто адамантитовые яйца, скажу я вам», хмыкнул я, заметив, как порозовели щечки рыжей эльфийки. «Посылать людей в мое королевство, чтобы схватить на моей земле этих гномов, да еще и одного гномьего короля, который по понятным причинам пользуется дипломатическим иммунитетом, согласно нашим законам». Эльфы слегка стушевались. «Если владыке Трандуилу так охота, он должен знать, что у нас все делается по закону. И по нашему закону, экстрадиция, то бишь выдача преступников, совершивших преступления в других государствах, возможно только если подать соответствующие документы, и экстрадицию можно произвести через суд. В противном случае, если они не совершили преступлений на нашей земле, то они не могут быть осуждены, презумпция невиновности». «Я говорила, что это бессмысленно», — шепнула девушка на эльфийском своему другу. «Попробовать стоило. Так вы пойдете или нет к гномам?» «Да, мы пойдем», — поспешно и резко ответила девушка. «Прошу прощения, мы не представлены друг другу. Это Таурель, капитан стражи», — представил ее Леголас. «Таурель, это милорд Смаук, дракон и Митрандир». «О», — она удивленно на меня посмотрела, — «вы не похожи на дракона». «Сочту это за комплимент, прекрасная юная леди», вежливо сказал я. «Пойдемте». «Постойте, там с гномами был один раненый», остановила она нас. «Что с ним?» «Ах, сколько беспокойства, сколько!» «Мистер Килли», кивнул я, «он находится там же, где и остальные. Ему была оказана срочная медицинская помощь. Как вы знаете, наверное, наш город славен своей социальной медициной. Сейчас он в порядке, если не считать сердечных ран от расставания с вами. Но, увы, исцелить их в нашем госпитале не могут». Девушка слегка порозовела. «Я не ничего такого. Что вы такое вообще говорите? Мне показалось, что вы к нему неравнодушны. Хотя могу предостеречь вас от скоротечных решений и союзов. Гномы, люди, хоббиты, имеют неприятное свойство. Они меняются со временем. В 20 лет человек это один человек, в 30 уже совсем другой, в 50 уже совершенно не похож на себя молодого, а в 80-100 ему уже конец. Вот так вот, развел я руками, влюбляться в подобных можно, но опасно. Да и этот ваш владыка, как его там, который не дает эльфам прожить свою долгую бессмертную жизнь из-за какой-то влюбленности, немного напрягает. Мы пошли к моему дому. Однако, Леголасу явно была симпатична эта эльфийка, и он спросил у меня: Гном что-то говорил о Тауриэль? Нет, это мои наблюдения. Я предостерегаю вас от таких союзов. Поверьте, ему было бы неприятно знать, что та, кого он любит, вынуждена была из-за него отказаться от своего бессмертия. Это самый узкий элемент в этом плане отношений. Мне бы, например, это очень сильно не понравилось. Навреди кто-то себе из-за чувств ко мне. А в вас влюблялись девушки? Спросила с вызовом молодая, горячная Тауриэль. Не думаю. Я всего лишь дракон, огнедышащий дракон. Едва ли кто-то захочет связаться с таким, как я. Дракон с комплексами, хохотнул Гэндальф. А тебе лишь бы посмеяться? Да, вовсе нет. Каждый разумный заслуживает любви. Ну, кроме темных тварей. А что, с драконихами проблемы? Проблемы. Как можешь видеть, на крылатую рептилию я мало похож. У меня дома по-прежнему были гномы, и они отчаянно о чем-то спорили и договаривались. Бильбо Бэггинс сидел отдельно ото всех, гномы пожрали все, что было в доме, и после пирушки начали делить еще недобытые сокровища. Торин ждал меня, Аркинстон и Торин — это как Саурон и кольцо. Вот ты где, мой камень. Я не твой камень, Торин, фыркнул я, а одного гнома придется поучить смирению и хорошим манерам. Левикорпус, Петрификустаталус, его подхватило, он вытянулся по струнке и завис горизонтально в воздухе. Мы с Гэндальфом немного ему вставим извилины на место, а потом поговорим. И потащил его в гостевую комнату, где шмякнул на кровать. Эльфы решили пойти за нами с Гэндальфом, а еще Бильбо. Что ты намерен сделать? Спросил Гэндальф. Для начала попробуем основные чары определения проклятий. Я достал волшебную палочку и, проведя над Торином, убрал ее, достал другую вещь, стеклянный шарик, который тут же наполнился черной дымкой, едва ему стоило оказаться рядом с королем. Что это значит? Это определитель проклятий. Я закинул шарик, и Леголас ловко поймал его. Тьма. Темное заклятие лежит на нем. Что ж, пришла пора попробовать, для начала основные методы. Дальше я последовательно попробовал три заклятия, одно контрпроклятие среднего уровня, второе, более сложное, и третье, еще более мощное, которые не сработали. Однако, количество темной дымки внутри шарика уменьшилось. Да, не просто дело. Попробуем магию света, Aspecto Patronum. Передо мной появилась фигурка дракона, сотканная из света и источающая свет. Свет в самом широком смысле этого слова, а не свечение. Свет как белая флюоресцирующая энергия, оставляющая приятные ощущения. На эльфов этот свет подействовал, пожалуй, сильнее, чем на всех остальных. Они практически вылупились и начали смотреть на него как на чудо света. Коим оно и было, Патронус омывал всех присутствующих чистой и светлой энергией, противоположной энергии тьмы, и он сел на грудь Торина. Темная дымка в шарике начала сжиматься в центре, метаться как насекомое, которое попало в огонь, носиться, но не исчезло. Гэндальф прищурился. Этот свет похож на свет древ, очень похож. Если я прав, древа работали по похожему принципу, что и это заклинание, просто намного, намного мощнее. Чистая магия света. Эльфов пробрало уж слишком сильно, они выглядели так, будто под наркотой. Пока действовал Патронус, я усилил нажим, и тьма начала сжиматься еще сильнее, а потом произнес контрпроклятие. Существовало два способа разрушить проклятие, одно из них – отменяющее заклинание. Оно, собственно, работало как кнопка выключения, то есть это штатная отмена. Как правило, у каждого проклятия было контрпроклятие, делать иначе – глупо. Самого же поразят твоим же заклинанием, или не сможешь остановить его, когда будет нужно. Второй способ – это если нет кнопки, сломать его, разрушить, то есть контрпроклятия, если они известны, могли натворить любые волшебники, это заклинание. А вот разрушение проклятий – это сложное умение, почти искусство, которое требовало знания, как эту дрянь ломать и с какой стороны браться, потому что проклятие в процессе его разламывания могло бы еще и натворить бед, вплоть до уничтожения всего вокруг. Заковыристые проклятия на людях имеют свойство самоуничтожения вместе с субъектом проклятия. Поэтому разрушить его дело непростое, но в данном случае мне помогал Патронус и то, что заклятие было чистейшим темным, как магия Дементора. Совершенно темная, без проблесков силы Этериуса. Объяснить, на что это похоже тем, кто не владеет магией, я не могу, потому что чувство магии не входит в 5 стандартных чувств, то есть магия то была и чувствовалась, но объяснить даже на очень примерных аналогиях сущность, которую я ощущал, было нереально. Это было больше похоже на битву воли между мной и заклятием, при этом нанося удары по тем местам, которыми оно связано с Торином. Шум вокруг мне мешал, но на то я и профи, что не стал обращать внимания. Петрификус спал с Торина, но он был в отключке и стонал, потел, извивался, словно от страшной боли. Я нанес решающий удар по проклятию, отсек его от разума Торина, тот вроде бы стал меньше стонать, потом произнес еще несколько формул на древнем языке, незнакомом этому миру, и проклятие начало слабеть и сдавать позиции, патронус засиял ярче, дожимая его, и вот, проклятие наконец было преодолено, оно было очень сильным. Да, я утер пот со лба, крепко же его прокляли. Он в порядке? Бильбо крутил головой. Теперь да, теперь ему осталось только отдыхать и восстанавливать силы. Торин дубощит по крайней мере станет более адекватен, я надеюсь. Пойдемте отсюда. Торин заснул, я вытолкал всех из комнаты и затолкал обратно в гостиную внизу. Когда все расселись, в дверь постучали и послышался знакомый голос. Смаук. И в зал бесшумно вошел старый хоббит. Мистер Смаук, у вас гости? О, мистер Гунджи, я улыбнулся. Да, сегодня принимаем гостей. Ой, как удачно, а я как раз проходил мимо и решил прихватить у нас на огородах свежих овощей. Дай, думаю, занесу мистеру Смаугу. Это новый урожай. Только сегодня начали собирать. Вот спасибо, Гунджи. Гердайн Гунджи. Бильбо удивился. О, мистер Бэггинс, вас ли я вижу? Гунджи удивленно протер глаза. Что вы делаете в такой дали от дома? Я могу спросить то же самое, мистер Гунджи. О, я уже третий год работаю здесь, над выращиванием урожаев и обучаю крестьян. Гунджи скромно улыбнулся. Здесь замечательно. Только холмов нет. Работайте. Удивительно встретить кого-то из хоббитов так далеко от Шира, тем более вас, мистер Гунджи. О, я тоже удивлен, мистер Бэггинс, никогда бы не подумал, что вы любите путешествовать так далеко. Зайдете ко мне на вечерок, я угощу вас прекрасным чаем, или вином, если согласитесь пропустить стаканчик. С большим удовольствием, мистер Гунджи. Как там мой сын? Справляется со своими обязанностями? Пока я не вышел из Шира этой весной, он успешно справлялся. Я рад. Думаю, я останусь здесь, в Дейле. Гунджик хикнул. Пошлю заработанные деньги домой. И эльфы тем временем переговаривались на своем наречии. Я их понимал. Они обсуждали то, что увидели в Дейле. Раньше до них доходили слухи, обрывочные, но эльфы редко посещали Дейл. Точнее, пару раз, и то только эльфийские торговцы. Редкая среди них профессия. «Вас заинтересовал наш город?» – спросил я, незаметно приближаясь к ним. «Да, это было любопытно», – сказал Леголас, отвлекаясь от разговора. «Если у вас найдется время, я бы посоветовал посетить наш театр или городскую библиотеку. На данный момент это самое полное собрание книг и свитков в мире, от древнеэльфийских времен Гондолина до наших дней. И что, вы все это собрали? Большинство, конечно же, копии, все, что было у нескольких королей. Нам нужно решить, что делать с Эребором», — сказал Балин, чуть громче, чем обычно. Я повернулся к нему. «Балин, ты ведь понимаешь, что у нас серьезные проблемы из-за Дейла?» «Да, да, мы союзники с гномами Железных холмов. Я обошел стол и сел, но у вас проблемы по всем фронтам. Саурон вряд ли ломанется сюда, как планировал, потому что Дейл хорошо укреплен, но у нас очень мало людей. Армия насчитывает всего 300 солдат, и хотя они вооружены великолепным оружием, а стены не взять штурмом, проблем от этого меньше не становится». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал Бильбо, — «ведь все в полном порядке». «Да, Эребор свободен». «Эребор, да, но у твоих друзей-гномов действительно серьезные проблемы». Я сел за стол, видя, что и Леголас с его подругой подходит к нам. Торин дубощит, гном с подмоченной репутацией. За ним не пошли кланы гномов, потому что его дед просрал королевство, впав в безумие и почти обратившись в Назгула от своего недуга. Недуга и кольца Саурона. Торин сам, некоронованный король, у которого нет юридических прав. «Я считаю, что ваши гномьи традиции немного не очень правильные, что по женской линии не передается наследство, это принижает права женщин. Но не мне осуждать традиции других народов. Репутация у Торина не очень, лишь Аркинстон и его законное право могут теоретически, в его представлении, дать ему право наследовать трон Эребора». «Что значит теоретически?» — спросил Бильбо. «Он ведь король. Король — это очень зыбкая субстанция, друг мой хоббит», — улыбнулся я ему. «Поскольку монархия неконституционная, то есть нет регулирующего механизма, стоящего выше королевской власти, Все это держится больше на согласии большинства, и согласия большинства я не вижу, а зная гномов и их историю могу представить, какой начнется гвалт, если Торин займет трон. Наследников у него нет, королевство было потеряно его дедом, население остались крохи, военной силы нет. Гномы Железных Холмов и Синих Гор могут пойти за ним, а могут и предъявить: слышь, ты конечно из рода Дурина, но тебя никто не короновал, а у меня тут сынок подрастает. Как раз королевства ему еще и не хватает. А главное, эту претензию кланы гномов могут подкрепить большими военными силами, которых у вас нет. Балин тяжело вздохнул. Торин верит, что гномы сплотятся, чтобы вернуть Эребор. Да, скорее всего сплотятся, а вот потом начнется страшная междоусобная резня между кланами гномов за трон Эребора, поскольку каждый вернувший Эребор захочет сам в нем быть королем. Но почему? Удивился Бильбо. Ты плохо знаешь социальное устройство гномов, дорогой хоббит. Гномы очень любят иерархию. По сути считается, что в Средиземье много королевств гномов, но это не так, это так называется от политической безграмотности. Королевства не могут быть настолько похожими друг на друга, суть государства образования как раз в другом. Правильнее назвать гномьи королевства феодами или владениями. Во главе каждого владения есть феодал. Общая власть между всеми феодалами осуществляется советом кланов. Гномы очень любят мериться бородами. Образно выражаясь, у кого золота больше, у кого секира тяжелей, у кого военных заслуг больше, у кого, ну ты понял. Поэтому для них так важно это золото, даже бессмысленно лежащие груды, золото как символ богатства феода, не королевства. Это ошибочный, опасный путь, ибо правитель, озабоченный не благополучием своего народа, а своей репутацией перед другими правителями, неизбежно утрачивает трон. Это практически закон мироздания. Итак, множество кланов отказали Торину в возвращении в Эребор, и причина не только в том, что они боятся дракона. Нет, дорогой мой Бильбо, причина в том, что они не хотят возвращения Эребора, богатого, могущественного конкурента, ведь все королевства гномов торгуют, под горой не очень-то вырастешь хлопок и лен, коров и овец, пшеницу и овес. Поэтому добывая, они живут торговлей, а исчезновение Эребора как торгового партнера перенаправило поток заказов им. Они стали жить богаче, и никому не хочется возвращения могущественного короля, они получили больше денег и власти сами. Торин в его нынешнем состоянии их более чем устраивает. «Вынужден согласиться», — сказал Балин. «Поэтому едва ли кто-то захочет воцарения Торина в Эреборе. Его могут попытаться убрать, хотя это и не в гномьих традициях, но власть всегда была далека от благородных традиций. Или что более вероятно, гномы предъявят права на гору. Дейн Железностоп прискачет сюда верхом на своем хрюкающем шашлыке, прибудут все кланы гномов, кто-то не захочет участвовать в междоусобице, но другие захотят. Начнется война за наследие Эребора, междоусобная и братоубийственная война. Репутация Торина послужит хорошим Цасус Белли, поводом войны. И что ты хочешь этим сказать, что Торину не следует возвращать Эребор? Спросил Балин. Не знаю, как ему поступить, мистер Балин, не знаю. Я знаю, как поступил бы я, но у Торина нет таких возможностей. Его возвращение угрожает даже мне, хотя Дейл и отличается от Эребора в технологиях. Мы выплавляем свою сталь совершенно иначе, чем гномы, и производим другие товары тоже по-своему. Конкурент нам не нужен, союзник, может быть, торговый партнер, вполне вероятно, но конкурент, отнюдь. А чем торгуют гномы? Эребор торговал металлом, сказал Балин. Королевство сделало свое состояние на самых разных сделках, но больше всего в них металла. Армии Гондора и Рохана нуждаются в постоянном пополнении оружия и доспехов, которое делалось или нами, или из нашей стали. Сейчас мы поставляем их армии металлы и оружие, доспехи и всю фурнитуру, а также торгуем стеклом и многочисленными ремесленными товарами. Руду нам продают Железные Холмы, Дейн Железностоп, он поставляет большое количество руды, в Железных Холмах ее море. Так что у нас уже налажены торговые связи, партнерство, договоры. Станет ли Эребор нам союзником или конкурентом, этого не знаю даже я, ответил Балин, но мы постараемся не злить дракона. Разумное решение. Итак, вот перед вами расклад политики и экономики на текущий момент. Вернуться вы можете, но Аркинстон не даст Торину права на престол. И происхождение, и золото, и те не дадут, потому что за ним нет большой военной силы. Право на престол ему даст Дейл и я, если он сможет заполучить меня в союзники, и Дейл в целом, то он получит в союзнике очень прогрессивную экономику, торговый город, весьма важный, технологии. А наше золото? – спросил Двалин. «Тише ты», – осадил его Балин. Я вздохнул горько. «Золото – это большая беда. Вы никогда не думали о мировой экономике, господа гномы, о том, что вся экономика всего мира тесно взаимосвязана между собой и представляет из себя единую и очень сильно взаимозависимую систему?» Балин пожал плечами. «Допустим, это так. Не допустим, это и есть так. А теперь давайте рассмотрим богатство гномов с точки зрения мировой экономики. Золота в Эреборе не просто много, его слишком много. Мировой объем торговли, весь товарооборот, достигает где-то 30 миллионов золотых монет в год. Это не просто мировой объем, это оборот средств, которые находятся в обращении между людьми и между королевствами. Что ты хочешь этим сказать? – спросил Гэндальф. Что золото гномов очень опасно для всего Средиземья. Оно опасно тем, что его много, и оно может быть пущено в экономику. А за этим обрушится вся мировая экономика, цены на золото упадут, ценность золота и серебра снизится, начнется гиперинфляция и финансовый кризис, голод, нарушатся экономические связи, упадут объемы производства и торговли по всему миру, начнется сущий кошмар. Я подождал мгновение, дав осмыслить мои слова. Может быть, Саурон и не претендует сам владеть золотом Эребора, вовсе нет, но он определенно с какой-то целью влиял на Трора и его предков, чтобы те накапливали богатство бесконечно. Изымая из обращения золото, скапливая его в Эреборе, гномы не просто изымали деньги, они наносили постоянный вред экономикам всех королевств Средиземья. Богатства, которые должны находиться в постоянном движении, зарабатываться, тратиться, продаваться, покупаться, выплачиваться и так далее, которые должны совершать оборот средств, просто изымались из этого оборота одним из игроков, изымались и складывались в золотые горы. Чтобы экономика хорошо работала, в ней должны быть деньги и их постоянное движение, и денег должно быть адекватно товарной массе. С тех пор, как гномы Эребора начали копить богатство, цены на рынках поползли вверх, уменьшилась покупательная способность всего Средиземья, замедлилась торговля, люди все больше стали жить натуральным хозяйством. Сокровищница Эребора – это не просто груда золота, это еще и проклятие, само по себе, без всякой магии, проклятие экономики Средиземья.